Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 57. Его снарядили быстро. Крестьянская телега с барахлом и зерном, захваченная в беженском оботе. Неказистая лошадка, замызганный тулупчик вместо доспехов, да вшитый в пояс пухленький мешочек с польскими гривнами. На трактиры. Десяток Дмитрия сопроводил Бурцева до передовых разъездов, дежуривших у тракта. Дальше, к Лигнице, он добирался сам. К счастью, без приключений. Неподалеку от города удалось примкнуть к небольшому обозу вруцлавских крестьян, спасающихся от облавных отрядов кочевников. Бурцев объяснил обозному старости, седому, но крепенькому еще мужичку, что бежит от нечестивых язычников из-под срода. Больше его ни о чем не расспрашивали. Подавленные, напуганные, спешащие под прикрытие легницких стен, кметы не были расположены к долгим задушевным беседам. Единственное, что интересовало, скорость клячи, прижженной в телегу нового попутчика. Худая кобылка, впрочем, шла резво, и обоз не задерживала. Каменные башни легницкого замка, внешние городские укрепления и бедные предместья – все было как положено. В общую картину не вписывались только пестрые шатры и штандарты, окружавшие город. Судя по всему, Генрих Силезийский действительно собрал немалую рать. Не всем польским рыцарям удалось разместиться за городскими стенами. Однако определить по гербам, прибыли ли уже в Легницу Чехии богемы или нет, Бурцев не мог. Они благополучно миновали ворота. Привратная стража с полдюжины копейщиков в кожаных рубашках и клепанных шишаках задержала обоз лишь для того, чтобы проверить, достаточно ли в крестьянских телегах продовольствия. Староста громко убеждал воинов, что продуктов у них в избытке, хватит и для собственного прокорма, и для вспоможения горожанам на случай, упаси Господи, осады. Наскоро порыскав по поклаже и умыкнув не особенно, впрочем, таясь жирного гуся с телеги старосты, стражники согласились с доводами пожилого кмета. Крестьянские повозки пробормыхали под аркой ворот. «С тебя полмешка пшеницы, мил человек!» Угрюмо обратился к Бурцеву старшой обоза. «За то, что сопроводили тебя до города и провели мимо стражи!» Вообще-то такого уговора не было. К тому же, в самом начале совместного пути он уже вручил кмету-вымогателю полмешка отборной пшеницы. Но, видимо, поляка сильно расстроила потеря гуся. В принципе, можно было воспротивиться наглому рэкету, да послать мужичка куда подальше. Однако начинать шпионскую деятельность со скандала не хотелось. Да и не повезет же он свое зерно назад. «Дам целый мешок, если найдете в городе местечко для меня, моей коняги и телеги», — пообещал Бурцев. «Два мешка!» — тут же сориентировался староста. «Сейчас в городе народу много, а у меня кум заправляет на постоялом дворе, как раз возле рыночной площади, напротив трактира, которым не брезгуют кметы и даже панны-рыцари. Мы всегда останавливались там, когда приезжаем торговать на Лигницкую ярмарку. За небольшую плату кум возьмет на постой меня и тех, на кого я укажу. Хочешь, присоединяйся». «Идет». Они ударили по рукам. Перспектива посетить трактир, где собираются польские вояки и послушать их застольные беседы, Бурцева вполне устраивала. Лигница была ужасна, как, наверное, любой средневековый город. Узкие, зловонные улочки, лепившиеся друг к другу домишки в один-два этажа, тошнотворные помои, хлюпающие под ногами, копытами и колесами, резкие разбитые мостовые, жуткая толкотня, обилие вооруженных людей и тревожное ожидание чего-то неминуемого, неотвратимого. Переполненный и взволнованный городок Бурцеву определенно не нравился. Только рыночная площадь оказалась на удивление спокойной. Ни суеты, ни базарного шума здесь не было. Вероятно, слухи о возможной осаде здорово подкосили торговлю. Лигнийский майдан затих и обезлюдил, чего нельзя было сказать о постоялом дворе, на котором остановился вруцлавский обоз. Для телег едва нашлось место, а хваленный кум обозного старосты смог предложить вновь прибывшим только тесный уголок в набитом мужиками, бабами, детьми и скотиной сараюшке. Вот и весь блат. Бурцев, заплатив за постой, поспешил убраться из этого орущего, мычащего и кудахтающего бедлама. Деревянный одноэтажный трактир напротив, тоже шумный и переполненный, все же привлекал его больше. Да и информацию о богемцах тоже раздобыть проще, чем среди пришлых беженцев. А ляповатая крепая вывеска над низенькой трактирной дверью гласила: «Панская кулявка». Для неграмотных и непонятливых под корявой надписью красовалось весьма условное изображение усатого рыцаря с громадным кубком на поясе. Из маленьких, ничем не прикрытых окон валил душный чад, густой сивушный запах и доносился шум застолья вперемешку с непристойными пьяными выкриками. В общем, за толстыми бревенчатыми стенами располагалась явно не божья обитель. Бурцев уже подходил к питейному заведению, когда из-за угла со стороны рыночной площади на него налетела замечтавшаяся девушка с плетеной корзиной в руках. Миловидная такая девица, лет 20, с копной светло-рыжих волос. Простенькое зеленое платье, чуть ниже колен, с закатанными до локтей рукавами, не скрывало сгорелых рук и ног горожанки. Высокая грудь полячки, казалось, вот-вот разорвет тесную недекольтированную ткань. Вот эта соблазнительная грудь и толкнула его посреди улицы. Ах! Девушка от неожиданности выронила свою ношу. Бурцев едва успел подхватить корзинку над зловонной придорожной канавой. Ценный груз в ворох платьев, аккуратно уложенных внутри, был спасен. Неплохих, кстати, платьев по местным меркам. Все сплошь шелк, парча да яркая вышивка. Дорогие шмотки никак не вязали со скромным нарядом самой девицы. «Видать, не для себя обновки не счет», — решил Бурцев. Судя по всему, незнакомка принадлежала к низшему сословию. Однако от этого она вовсе не казалась менее привлекательной. Особенно понравились ему очаровательные ямочки на румяных щечках и блестящие такие лукавые и озорные глаза молодой горожанки. Девушка благородно и невысокотесто улыбнулась, принимая корзину из его рук. Улыбка ей здорово шла, и Бурцев ответил тем же. Долго, однако, улыбаться им не дали. Примыхнула дверь трактира. Два краснорожих, пьяных в доску кнехта, в толстых, просаленных поддоспешных рубашках с длинными кинжалами на поясах, вывалились на улицу, один жирный, как боров, другой тощий. «О, глянь-ка, маска, какая баба!» — воскликнул толстяк и грубо отпихнул Бурцева с дороги. «Пшел вон, деревенщина!» Тот, кого назвали маска, попытался облапать пригожую горожанку. Взвизгнув, девица оттолкнула кнехта корзиной. Солдафон, однако, напирал, прижимая жертву к сточной канаве. «Ну же, красотка, ты ведь не откажешь в ласке доблестным воинам князя Генриха Благочестивого?» Ох, хотелось бы держаться, искренне хотелось вести себя тише воды, ниже травы. Но и не вступиться за девушку Бурцев не мог, подобные типы его всегда бесили. Левая рука сама опустилась на плечо Мацко, резко развернула его, а правый кулак хрустко врезался в подбородок доблестного воина. Клацнули зубы. Пьяный кнехт повалился спиной в нечистоты. Через секунду за Мацко последовал и его товарищ, более внушительной комплекции. Оба успокоились, судя по ноющим костяшкам правой руки, надолго. «Ага!» — восхищенно выдохнула горожанка. «Тмет, а бьется не хуже иного рыцаря. Тебя звать-то как?» Бурцев вздохнул. До трактира дойти ему теперь, похоже, не суждено. «Вацлав, а ты кто такая?» «Ядвигой кличет». Девушка опасливо стрельнула глазами по сторонам. «Знаешь что, Вацлав, пошли-ка со мной, а то эти двое не район час очухаются. Или дружки их начнут искать, или стража городская появится. Избиение воинов Генриха Благочестивого — это не шутка. За такое простого кмета вздернут на этой самой площади. Идем, идем, и стой столбом, заодно и корзину поможешь донести. Бурцев не успел опомниться, как корзина с платьями уже оттянула ему руки. Но вообще-то новое знакомое дело говорит, не хватало сейчас попасть в темницу или на эшафот. Он поспешил за девушкой. Мда, а корзиночка-то увесистая, даром что одни тряпки в ней. Для кого платье, Ядвига? Для госпожи моей, затараторила полячка. Удалившись от трактира на пару кварталов, она снова заулыбалась. Нынче люди осады и голода боятся, так что на рынке съестного днем с огнем не сыщешь. Зато любую одежду за полцены купить можно. Я сэкономила сегодня не одну гривну и целую уйму скоицев и грошей. А мне так и сказано было, что останется, мол, то твое. Поэтому ты веселая такая, да? Усмехнулся Бурцев. Жизнерадостная Ядвига нравилась ему все больше. А чего грустить-то? Уныние грех, Вацлав. А татары как же? В грех этот тебя не вгоняют? Горожанка только отмахнулась. Подумаешь, татары, они ведь тоже не всесильны. На них управа скоро найдется. Бурцев насторожился. Откуда же такая уверенность? У нас в доме паны всякие бывают. И простые рыцари, и знатные, и очень знатные. Очень, Вацлав. Как послушаешь их беседы, так и татары не страшны. Рать против племени Измайлова собрана великая. А еще большая рать подступает к Легнице из Богемии. Чешский король к нам на подногу идет. Вот оно что. То, зачем он шел в злополучный трактир, можно выведать у разговорчивой горожанки. Молотливая Ядвига оказалась прекрасной находкой для шпиона. И когда же богемское войско должно вступить в Легницу? Осторожно поинтересовался Бурцев. Сегодня, после утренней службы в храме Богородицы, паны говорили, что ждать осталось 3 дня. Славно! Как оказывается, просто добываются военные тайны. Ты того, Ядвига. Бурцев замедлил шаг. Бери свою корзину, а я пойду, пожалуй. Дела у меня, понимаешь? Куда это ты пойдешь? Она и не подумала забирать корзину. Зато вдруг прильнула к нему всем телом. Бурцев вновь почувствовал волнующую упругость девичьей груди. «Никуда я тебя не отпущу. Я еще должна отблагодарить тебя за свое спасение, мой храбрый кмет. А о благодарностях моих еще никто не жалел». Пухленькие губки раздвинулись, уже не насмешливо лукавой, а страстной, томной, манящей улыбки. Глаза заблестели призывным блеском. Что-то в Ядвиге было сейчас от Адлоиды. Не настоящей, а той, что являлась Бурцеву в мечтах и снах. Той, для которой нет никакого дела, благородный он рыцарь или безвестный кмет. А коли уйдешь от меня сейчас, Вацлав, я ведь могу принять тебя за татарского лазутчика. Ишь, вызнал у бедной девушки, чего хотел и бросить хочет. Он едва не поперхнулся. Ядвига прыснула от смеха, глядя в его встревоженное лицо. Ты забавный, Вацлав. «Да чего ж, милый, пойдем, немного осталось, а делами своими позже займешься». Бурцев тряхнул головой. А почему бы, собственно, и не? До прихода Венцеслава Богемского еще 3 суток. А потом... Не весь что будет потом. В этом мире голову сложить можно в любую минуту. И выгореть что-нибудь с краковской княжной нет ли? Все это велами по воде описано. А он, как-никак, молодой здоровый мужик. И сколько времени уже обходится без женщины? 7 веков. Нифига ж себе. Грудь Ядвиги под зеленой тканью будоражила кровь. Основной инстинкт, однако. Бурцев помог ей отнести корзину до самого дома. По пути девушка болтала без умолку. Он узнал, что до прихода татар Ядвига состояла в услужении богатого легницкого купца Ирвина, сделавшего стояние на торговле пенькой, льном и суконными отрезками. «Смешной он такой!» Заливисто хохотала Ядвига. «Все норовил ко мне под юбку залезть, пока супружница не видит, а у самого рога в дверь не пройти. Женушка-то его давно уже полюбовника себе завела, десятника городской стражи, а ей купчишке отказала в ласках. Ох, я сейчас же он, жуть! Грозился выгнать меня!» Но супружница не позволила. Я ведь, милому, ее записки ношу. А коли меня прогнать, к кто эту службу тайную справлять будет. Так Ирвин в отместку удумал мне жизнь испортить, запретил парней водить, самолично бывало по ночам за дверью следил. Но дверь дверью, а окно на что? Так вот и жили, а потом татары эти проклятущие объявились. Войско Генриха Благочестивого в Легнице стало, по домам паны рыцари на постой разместились. Купчишки нашему заплатили хорошо и вежливо просили освободить хоромы, а Ирвин тому только рад. Как узнал, что язычники идут, жену с добром в охапку и прочее с города, а меня вон брать не захотел, и супруга не настаивала. Перепугалась сама, сразу стала женушкой покорной, благоверной, чтоб в лихую годину за мужницкой спиной спрятаться. Да и зачем я ей, коли полюбовничек тайный в Легнице остался, некому письма-то носить. Вот и в письма носиться нужда пропала. К тому же письма носиться много чего ведала, о чем Ирвину знать не полагалось, а я проболтаться люблю. Но слава Деве Марии, новые хозяева у меня в доме Ирвина оставили. Толковая служанка, она всем нужна. Полячка подмигнула Бурцеву. Судя по всему, Едвига была девушкой не только толковой, но, что вероятно, особенно ценилась панами рыцарями и жадной до любовных утех. Не по корысти, как куртизанки, а своего прирожденного жизнелюбия ради. Но это даже к лучшему. Такие случайные связи ни к чему никого не обязывают и быстро забываются. Да вот мы и пришли, Васло. Видишь собор Девы Марии, а рядом дом двоэтажа, вот в нем-то я и обитаю. Впереди действительно возвышался католический храм, опоясанный высокой оградой, со сквозными крестообразными отверстиями, над которыми белели мраморные фигурки ангелов. Чуть наискось от церкви виднелся купеческий особняк из красного кирпича с распятием над дверью. Рядом, почти вплотную с жилым домом легнинского пенькова-суконного магната, располагалось длинное приземистое строение. По всей видимости, бывший склад, нынче превращенный в казарму, вокруг здания слонялись вооруженные люди. Укрытые коновязи похрустывали овсом лошади. Вход в особняк охранялся. На пороге маялся от безделья молодой воин в кольчуге, шляпообразном шлеме и при мече. «Здравствуй, Едвижка!» Плотоядно сверкнул он глазами. «Кого это ты сегодня привела?» «Татарского лазутчика!» Рассмеялась девушка. Бурцев тоже пытался сделать вид, что ему весело. «Вон, ишь, помог принести корзинку с рынка!» «Эх!» Мечтательно вздохнул поляк. «Как бы дождалась до конца моей стражи, да пригласила меня к себе вместо этого кмета!» «Всему свое время!» Едвига шутливо стукнула кулачком по шлему стражника. Шлем тихонько звякнул. «Дойдет это тебя очередь, Францишек. Проходи, Васлов». Он прошел. Нет, в этой беззаботной щебетунье определенно было что-то притягательное. Такие барышни всегда нравятся мужчинам, даже тем, чье сердце уже занято. Такой вот парадокс. «Наверх не суйся», шепнула Едвига. «На втором этаже моя госпожа живет, и охрана ее злые, что волки в зиму». «Крутая, видать, госпожа», подумал Бурцев. «Откуда она вообще взялась, если купчиха уехала с купцом, а дом заняли польские рыцари?» Но Едвига уже толкала гостя за лестницу. «Вот сюда, милости просим. Здесь моя комнатка, аккурат под покоями госпожи. Заходи, не бойся». Она открыла неприметную дверку. Бурцев пошел и чуть не выронил корзину с платьями. У микрофона был Махмутов Даниил.